Глава 67. Рован рассказал Энди об Айлине. Он поведал двоюродному брату о любимой женщине, о королеве, чье сердце пылало неистовым огнем. Энда узнал про Эравана и про то, что Маэва наряду с темным кораблем стремилась заполучить ключи Верда. Затем Рован опустился на колени и стал просить брата о помощи, стрелять не по террасенской армаде, а по армаде Маэвы. Рован призывал Энду не упустить единственный шанс изменить мир и остановить тьму, наползавшую на них из Марата и от Маэвы. Он призывал сражаться не за королеву, умеющую лишь порабощать, а за другую, которая спасла его самого и спасет всех остальных. «Я это обдумаю», — ответил Эндимион. И тогда Рован поднялся с колен и полетел на другой корабль, принцессе Селиане, самой младшей из его двоюродных братьев и сестер. Она слушала его, глядя своими умными глазами, и перед нею Рован тоже встал на колени, прося о помощи. Слегка улыбнувшись, Селиана ответила ему той же фразой: «Я это обдумаю». Рован пролетал с корабля на корабль, обращаясь к тем родственникам, относительно которых был уверен, что его хотя бы выслушают. То, о чем он просил, называлось государственной изменой. Изменой и предательством, настолько тяжкими, что родственники Рована могли не вернуться домой. Если их не казнят, они все равно будут лишены титулов и владений. И когда их корабли остановились возле поврежденных Элисандрой, когда открыли огонь по армаде Маэвы, Рован крикнул своим: «Вперед!» Замелькали весла. Гребцы не жалели сил. Корабли террасенской армады устремились к армаде Маэвы, где царил полный хаос. В атаке на силы Маэвы участвовали все родственники Рована. Все без исключения, словно они заранее все обсудили и решили пойти на этот отчаянный шаг. У Рована не было армии, которую он мог предложить Айлине и Террасену. Но теперь эта армия у него появилась, ибо вначале он подарил Айлине то, что она у него просила. Сердце, верность, дружбу. Рован жалел, что Айлина не видела, как дом боярышника атаковал флот Маэвы, и как лед и ветер пронеслись над волнами. Ларкан не верил своим глазам. Треть флота Маэвы открыла огонь по своим же кораблям. Подтверждения Ларкану не требовались. Он и так знал, что над мятежными кораблями реют серебристые флаги. Он не представлял, какие слова говорил Рован, какие доводы пускал в ход. Но фейский принц убедил свою родню. Рован сделал это для нее, для Айлины. Все делалось ради нее. Рован зычно прокричал приказ воспользоваться преимуществом, усилить наступление и сокрушить армаду Маэвы. Ошеломленный Ларкан передал приказ на свои корабли. Маэва не простит подобного вероломства. Она сотрет династию боярышников и следа не оставит. Но пока что родня Рована билась против своей королевы, насылая на нее корабли, лед и ветер. Стрелы и гарпуны крушили борта кораблей и убивали солдат. Ветер свистел у Ларкана в ушах. Он знал. Рован сейчас выжимает из своей магии все и втягивает в сражение корабли террасенской армады, стремясь воспользоваться паникой противника. Глупцы они все. Глупцы. Однако... Сын Гореля выкрикивал имя Рована. Оно звучало победным кличем. Солдаты подхватили клич. Затем послышался голос Фенриса. Вскоре завопил Гарель, потом рыжеволосая королева и Дорин. Их армада надвигалась на армаду Маэвы. Паруса загораживали небо. Солнце играло на лезвиях мечей и кинжалов. Даже плеск весел, казалось, тоже повторял имя Рована. Перед битвой, перед кровопролитием, все дружно повторяли имя фейского принца. На мгновенье Ларкан задумался о силе, заставившей Рована пойти на смертельный риск. Может, Маэва и Эраван прохлопали появление этой силы? Но ведь Маэва находилась где-то среди кораблей своей армады. Она не привыкла проигрывать. Она просто выжидает, чтобы нанести ответный удар и показать, насколько глупыми были их расчеты на победу. Рован вклинился в передовую линию армады Маэвы. На вражеские корабли летели стрелы вместе с порывами ветра и ледяным дождем. Когда магия Рована приглушилась в сражении, вступала магия Дорина. Террасенский флот, обреченный на полное поражение, вдруг получил шансы на победу, если Рован сумеет удержать фронт. Глаза Ларкана стали выискивать Фенриса и Гарелли. Он заметил вначале одного, затем второго, и тогда понял, что Маева уже нанесла ответный удар. Оба его бывших соратника вдруг застыли. Потом Фенрис прыгнул и исчез в воздухе, чтобы мгновенно появиться рядом с Гарелем. Солдаты испуганно вскрикнули. Однако Фенрису было не до солдатского испуга. Он схватил Гареля за руку, и они бросились бежать. Лица обоих были невероятно бледны. Прежде чем исчезнуть, Гарель все-таки посмотрел в сторону Ларкана. В широко открытых глазах льва Ларкан увидел предупреждение. Гарель куда-то показывал. Через мгновение они растворились в воздухе. Похоже, это был последний самостоятельный поступок Гареля, успевшего пропитаться духом бунтарства. Ларкан посмотрел в указанном направлении, и у него похолодела кровь. Морское сражение, которому Маева позволила разыграться, было для нее отвлекающим маневром. Она готовилась к другим играм, и сейчас она находилась отнюдь не на корабле, а на суше. Гарель показал, где именно. Не в отдалении, совсем рядом. Точно в том месте, куда Ларкан отправил Элиду. Его больше не волновала ни битва, ни обещание, данное Ровану. Да, он обещал Фейскому принцу, но еще прежде он обещал Элиде. У солдат хватило ума не препятствовать Ларкану. Назначив одного из них главенствовать и вместо себя, он прыгнул в лодку. Элида сидела среди песчаных дюн. Вокруг шелестели травы. Самого сражения она не видела, но слышала грохот и крики. Она старалась не вслушиваться в них, и вместо этого молилась Анейд, прося помочь ее друзьям и сделать так, чтобы Ларкан остался жив. А Маева не учуяла его присутствие. Элиде вдруг показалось, что Анейд не парит над нею, как раньше, а норовит спрятаться за ее плечо. «Смотри», – без конца повторяла богиня, – «смотри». «На что смотреть? Вокруг песок и трава, над головой синее небо, за гребнем дюн – вода». Восемь солдат, которых Ларкан послал для ее охраны, расселись неподалеку. Кто-то из них радовался, что избегнул сражения, а кто-то искренне досадовал. Голос Анейд стал настойчивее. «Смотри, смотри!» Потом богиня совсем исчезла, попросту говоря, сбежала. Со стороны болот наползали облака. Они двигались к солнцу, только-только начавшему всходить. Элида встала и прошла несколько шагов вверх по крутому склону. Все так же шелестел в травах ветер. Теплый песок тускнел и серел, поскольку облака загораживали солнце. Они стремились полностью затянуть собою небо. Что-то надвигалось, и это что-то знало, а Элина Галатиния черпает силу от солнечного света, от Мелы. У Элиды пересохло во рту. Если Варден найдет ее здесь, на этот раз она уже не сбежит. Солдаты у нее за спиной насторожились, заметив странный ветер и облака. Видно, почуяли, что надвигающаяся буря имела иную природу. Сумеют ли они выстоять против Илка, пока не подоспеет помощь? Или на этот раз Варнан захватил с собой целый отряд крылатых тварей? Но из ветра на берег вышел совсем не Варнан.